Глава 30. Квиета. Закрыв дверь в покое Исидора, Андреа натянул маску, чтобы скрыть свое лицо. Юноша обвел комнату взглядом. Здесь стоило навести порядок, чтобы не вызвать подозрений. Он начал прибираться с обломков грандиозной модели Исидора. Какая жалость, что он разломал ее. Было видно, что молодой человек вложил в модель все сердце и душу. Исидор был прекрасным рисовальщиком, но мастерить у него получалось крайне неважно. Судя по тому, как он скреплял суставы крыльев, шитье не было его сильной стороной. Как вовремя они спасли Исидора. Выбросись он из окна, убежденный в удаче своего безумного предприятия, разбился бы о землю. Атмосфера на свадьбе была бы сильно подпорчена. Андреа поспешил спрятать остов орнитоптера за мебелью. Его восхищало, как мастерски Исидор скрывал свое творение, особенно с учетом смены покоев. Никому во дворце и в голову бы не пришло, что жених принцессы планирует сбежать со свадьбы по воздуху. Гнетущая тишина заставляла Андреа еще ярче ощущать нечто более давящее — ожидание. Персона считал минуты, казавшиеся ему вечностью. Ему приходилось ждать, пока Исидор покинет дворец, чтобы перевоплотиться в Вильнюса. И тогда Андреа погрузился в брошенные эскизы Исидора. Нарисованные птицы никак не могли помочь ему улететь из ловушки, медленно захлопывавшейся вокруг него. Юношу снова начало преследовать бессилие, которое, казалось, он давно оставил позади. Это чувство зрителя, неспособного к действию. Андреа больше никак не мог вмешаться в ход событий. Все происходило внизу, во дворце. Он должен был оставаться в башне, не вмешиваясь и не двигаясь. Часом ранее в западном официи. «А это наша Квиета. Ее зовут Конкорд. Лючим Афере, госпожа Дезидерия», — поздоровалась девочка. Хозяйка пурпурной виллы оценивающе оглядела девочку, только что вошедшую в подростковый возраст. Ее нежное лицо и мелодичный голос приносили утешение всем, кто разговаривал с ней. «Прекрасно». Без каких-либо комментариев Дезидерия кивнула. Пирам, покорный невысказанному приказу, поставил на стол одну из тяжелых сумок, отчего стол пошатнулся. Сестра Агнесса икнула от обиды, неожиданности и интереса. Как и договаривались, 3 источника за первых 3 детей и 20 вспышек за Квиету. Сестра Агнесса едва устояла перед искушением заглянуть в сумки и пересчитать содержимое. Ей лишь отчасти удалось справиться со своими позывами. «Вы не обязаны платить сейчас, госпожа Дезидерия. Предпочитаю расплатиться заранее. Все 4 вернутся к вам сами сегодня вечером. Мы также возвращаем вам маски Андреа. С этой минуты вы свободны от любых обязательств, связанных со мной». «В самом деле?» Эта новость изрядно расстроила Агнессу, которая совершенно не хотела терять одну из наиболее состоятельных клиенток официя. «Я слышала, понтифик приходил к вам. Не хочу создавать официю проблемы». «Он лишь задал мне несколько вопросов. Будьте спокойны, госпожа Дезидерия. Услуги, которые мы вам предоставляем, конфиденциальны. Это ваша тайна. Ни культ, ни понтифик не имеют права вмешиваться». «Я ценю ваше спокойствие и преданность, сестра Агнесса», — поблагодарила Дезидерия. И все же она нахмурила брови и решила удостовериться. «О чем именно понтифик спрашивал вас?» Агнесса покраснела, но решила сказать правду. «Он сказал, что вы хотите расстроить свадьбу принцессы. Только у такой выдумки нет никаких оснований. Правда?» Спокойствие Дезидерии заставило сестру Агнессу почувствовать себя крайне неловко. Ее клиентка слегка подвинулась и сказала: «Я заеду к понтифику позже. Уверена, мы сумеем уладить сложившееся недоразумение. Ему больше не придется сомневаться в моих добрых намерениях». «Никто не сомневается в них». «Больше он ничего не говорил?» — спросила она. «Больше ничего. Он так стремительно покинул нас». «Понтифик торопился?» — уточнила Дезидерия. «Нет, не совсем так. Он вел себя чрезвычайно странно, будто позабыл что-то важное». И вспомнил об этом совершенно неожиданно. «Во всяком случае, он не захотел ничего объяснять», — ответила Агнесса. Дезидерия призадумалась на несколько секунд, после чего отбросила всякие мысли о понтифике, который и так достаточно преследовал ее в кошмарах. «Очень хорошо. Конкорд, вы готовы?» «Да, госпожа», — ответила девочка. «Тогда садитесь в карету к Физбе. Я сейчас присоединюсь к вам». Девушка сдержанно поклонилась в приветствии свету и вышла из прихожей Официя. Конкорд и не подозревала, что пока она шла к карете, госпожа Дезидерия, используя свой дар забвения, стирала собственное имя из реестра и из памяти сестры Агнесы. Хозяйка пурпурной виллы должна была исчезнуть из памяти любого, кто однажды мог бы донести на нее. Забравшись в карету, Конкорд увидела Физбу и заулыбалась. 4 года назад, когда девочку привезли в Официи, именно Физба встретила ее и взяла под свое крыло. С ней она чувствовала себя в безопасности, даже несмотря на странные обстоятельства, при которых их наняли. Конкорд удивил наряд старшей подруги. «Ты очень странно одета». «Я играю служанку, только и всего», — ответила Физба. «Так это задание под прикрытием?» «В моем случае, да. Больше ничего не могу тебе рассказать». Стоило Дезидерии вернуться в карету, как Физба тут же закрылась. Конкорд тоже притихла, все менее и менее уверенная в добрых намерениях нанимательницы. Разговор в прихожей Официя тоже не помог девочке успокоиться, хоть в этом и состояло ее особое умение. Дезидерия не стала ходить вокруг да около. «Я везу вас во дворец. Хочу представить понтифику, брату Мельхиору». «Понтифику? Для чего? Ему нужна моя помощь?» — уточнила Конкорд, которая прекрасно знала, каким важным человеком был понтифик. «Может статься, что нужна. Я расхвалила ему ваш дар, который очень пригодится на свадьбе». Небольшая несостыковка заставила девушку усомниться. «Свадьба завтра, а вы наняли меня всего на день». «Девчонка на редкость наблюдательна», с сожалением подумала Дезидерия, не принявшая ее в расчет из-за юного возраста. «Если понтифик решит, что вы пригодитесь, он сам наймет вас завтра. Думаю, эта работа станет приятным вкладом в ваши небольшие сбережения». Конкорд расслабилась и устроилась на скамейке поудобнее. А вот Физба, которая внимательно наблюдала за ними, расстроилась. Возможно, у Дезидерии были причины так вести себя, но это был уже не первый раз, когда она манипулировала детьми Официя, чтобы повлиять на их решение. Когда они проезжали верхние районы Фауса, Конкорд, будто зачарованная, любовалась городом. Физба узнавала в ней себя. Этот вид казался окном в другой мир. С тех пор Физба перестала быть такой наивной и восторженной. Теперь она замечала взгляды некоторых соратников, расставленных по углам улиц. За действиями Дезидерии внимательно следили, и каждое отклонение от привычного маршрута тут же становилось известно понтифику. К тому времени он уже наверняка знал о поездке Дезидерии в Официи. Ничто не могло вернуть Физбе потерянную невинность. Теперь девушка понимала, что она-то и составляла ее самое большое сокровище, помимо обещанных денег и дара света. «И последнее!» Резкий голос Дезидерии прервал наблюдение Конкорд и размышления Физбы. «Во дворце сделайте вид, что не знаете Физбу. Не говорите ей ни слова. Да и вообще старайтесь говорить поменьше, пока я не спрошу вас о чем-либо. Но я...» Физба строго взглянула на девочку, и у нее пропало желание спорить. «Как скажете, госпожа?» Физба почувствовала внутри неприятный комок. Статуи бывших государей, поддерживавших фасад, смотрели на нее с безмятежностью. Фигура Элоизы на центральной площади излучала еще большее спокойствие. «Все будет хорошо», — уверил Пирам, и от его слов уверенность мгновенно вернулась к Физбе. «Надеюсь, вы правы», — выдохнула девушка. «Не уверена, что мне хватит сил». «Вы, возможно, и сомневаетесь в этом, однако все окружающие видят, что их более чем достаточно». Обычно такие слова вызывали у нее цинизм, но в этот раз все было иначе. Маленькая группа пересекла площадь, где члены культа наносили последние штрихи. Огромная клумба из самшита, окаймленная оливковыми ветвями, образовывала на земле растительные дорожки. Их традиционно возводят на фаусских свадьбах, но на свадьбе принцессы Элоизы их сделали особенно пышными. Все внутри Физбы переворачивалось от мысли о том, что она поможет сорвать это мероприятие. Вскоре весь Фаус будет охвачен тревогой. Сейчас этот муравейник был оживлен, готовясь к предстоящей буре. Девушку потряхивало от тревоги. Однако была ли это тревога? Может, на самом деле она чувствовала предвкушение? Девушка улыбнулась. Она больше не считала срыв свадьбы очередным заданием. Действо превратилось в настоящее восстание. Против власти, общества, всех тех, кто превратил их в изгоев. Свет выражал себя через Физбу и ей подобных. И пусть Физба оставалась лишь вместилищем силы, Она более не собиралась позволять так обращаться с собой. Прогуливаясь под пристальными взглядами братьев и сестер Света, она почувствовала прилив новых сил и уверенности. Как и ожидалось, некоторые из наблюдавших соратников поспешили внутрь, чтобы предупредить о прибытии госпожи Дезидерии. «Мне назначено», — нервно отвечала Дезидерия всякий раз, как кто-то заступал ей дорогу. «Понтифик ждет меня». Ее деликатно проводили в покое понтифика. Физба увидела в этом возможность изучить помещение поподробнее, однако пристальное внимание соратников усложняло ей задачу. «Как громко вы топаете, Физба», — осадила ее Дезидерия. «Прошу прощения, госпожа», — пробормотала она в ответ. Физба и в самом деле пошла пружинистой походкой, чтобы ее шаги эхом отражались о камни. Ее дар и все ее существо резонировали с пространством. Они поднялись по широкой винтовой лестнице, выглядывавшей на улицу, с перилами, увитыми плющом. Вдалеке, из-за желтеющих холмов, на окраине Фауса поднималась легкая дымка тепла. Юная Конкорд, которой поначалу было неловко, расслабилась при виде этого великолепного зрелища. Приближаясь к покоям понтифика, Физба умерила свечение своего дара. Она не могла позволить понтифику обнаружить ее. Она надеялась, что с Эвандером и Андреа все в порядке. В этот миг они должны были совершать подмену. Когда они подошли к покоям понтифика, госпожа Дезидерия надменно задрала голову и сложила руки на груди. Сестра Света, сопровождавшая их, нервно сглотнула и постучала в дверь, чтобы сообщить об их приближении. Прозвучал низкий голос понтифика. «Лючим афере, госпожа Дезидерия, я вас ждал». Гости зашли в кабинет. Темная деревянная отделка стен смягчала ослепительный свет, проникавший с улицы. Он отражал белые стены домов различными предметами. Все они были посвящены науке или свету. Это место выглядело так, будто на протяжении веков там не скопилось ни пылинки. Оно хранило восхитительные коллекции чудес древности. На полках поблескивали начищенные предметы, а в ромбовидных футлярах лежали сложенные папирусы. Материал, из которого были изготовлены документы, указывал на их почтенный возраст, ведь ученые отказались от папируса в пользу пергамента десятки лет назад, после открытия новых техник дубления. Украдкой взглянув наверх, Физба обнаружила на потолке гигантское изображение черепахи в золоченных арабесках. Панцирь великолепного животного украшал спиральный орнамент, символ Пиксиса, сердца культа. Понтифик стоял перед ними, занятый какими-то административными делами, связанными со свадьбой. Позади, в большом светящемся эркере, отражался его силуэт. «Лючим афере, понтифик. Как и было условлено, представляю вам сегодня Конкорд, юную квиету из западного официя». «Конкорд». Мельхиор свернул пергамент и подошел к ним. Конкорд смутилась, и понтифик добродушно улыбнулся в свою густую бороду. После чего он протянул руки и сжал ладонь девушки в ласковом приветствии. Выражение его лица, озорной прищур и задорная улыбка удивили Физбу. На краткий миг понтифик показался ей почти теплым. Новое впечатление бесконечно отличалось от представления, которое сложилось у нее об этом человеке, пока она слушала его тревожный голос, прячась под плитой на пурпурной вилле. «Благодарю, что проделали такой долгий путь до нас». «С удовольствием, понтифик», — краснее пробормотала Конкорд. «Прошу вас, присаживайтесь. Скорее всего, дорога была утомительной, ведь улицы сейчас переполнены, а дворец напоминает муравейник. Мы набрали много новых стражников, чтобы обеспечить безопасность свадьбы. Надеюсь, никто из них вас не побеспокоил». «Не больше, чем требовали обстоятельства», — уверила Дезидерия. «Прекрасно. Могу ли я предложить вам выпить чего-нибудь? Вина, может быть?» «Благодарю, понтифик, но предпочту остаться с ясной головой», — отказала она. «Вы отказываетесь от прекрасного букета, дорогая. И все же я уважу ваш отказ», — вежливо ответил Мельхиор. Он сам налил себе из граненого графина, стоявшего на комоде из черного дерева. Пока Дезидерия и Конкорд усаживались в изогнутое кресло, Пирам и Физба как можно более незаметно и неподвижно стояли за ними. Пирам держал руки на поясе, готовый выхватить кинжал, в то время как девушка прижимала их к животу. Физба подумала про себя, что это прекрасная возможность. Если бы Дезидерия захотела, она могла бы убить понтифика здесь, в его собственном кабинете, в присутствии только своих приближенных. Возможно, этому не смогла бы помешать даже охрана, стоявшая у входа. Двери должны были охранять соратники света, а не вооруженные солдаты. Как бы то ни было, Мельхиор нисколько не боялся их. «Итак, Конкорд, вы Квиета». «Совершенно верно». Она призвала свет, запылавший на ее запястьях, чтобы показать понтифику свой дар. Это несколько успокоило Физбу, ведь так девушка отвлекала внимание Мельхиора от товарищей. «Вы очень юны», — отметил понтифик. «Это ваше первое задание?» «Одно из первых, господин». «Расскажите, что вы уже успели сделать?» «Как-то раз я выполняла задание одного старика. У его жены случились провалы в памяти. Она не могла успокоиться и вредила себе. В другой раз я помогала дипломату, который готовился к выступлению. Он так волновался. Еще был случай с военным, у него была травма от...» Пока Конкорд рассказывала о своих первых заданиях, Физба принялась разглядывать комнату. На одной из полок она заметила песочные часы, золотые зернышки в которых поднимались вопреки гравитации. «Понимаю», — заключил наконец Мельхиор, выслушав истории Конкорд. «Вашему дару есть множество применений. Вы помогали в довольно трудных ситуациях. Впрочем, я не сомневался в вашей стойкости, а она потребуется, если вас благословил свет, не правда ли?» От этого вопроса атмосфера в кабинете сразу стала более напряженной. Одна только Конкорд, неизменно вежливая в любой ситуации, кивнула головой. «В мое время в Серебряном Королевстве было несколько официев, но выглядели они совсем иначе. Быть отнятым у родителей, продавать свой дар. Даже если теперь это стало обычным делом, вам от этого не легче». На этот раз у девушки перехватило дыхание, и она не смогла ответить понтифику. Мельхиор задумчиво хмыкнул и покрутил кубок в руке. «Наконец, это еще неплохая доля по сравнению с детьми, которые вынуждены прятаться, отрицать свою природу, задыхаться. По крайней мере, вы свободны быть теми, кем являетесь, и можете принимать свой дар. У официя есть и положительные стороны. Там вы можете делать собственный выбор». Физба заметила, как Дезидерия сжала край платья. Это был намеренный выпад против нее и того, как она прятала Исидора на пурпурной вилле. Однако понтифик понятия не имел, что и сама Дезидерия обладала даром. «Конкорд может помочь на завтрашней церемонии», — снова заладила она. «Думаю, теперь, когда вы знаете Исидора, вы согласитесь с этим, тем более при вашей наблюдательности». «Это прекрасная идея», — подтвердил он. Понтифик осушил кубок, поставил его на стол и сказал. «Я прямо сейчас отправлю записку в западный официй с просьбой оставить Конкорд здесь. Корона заплатит нужную сумму и вернет вам аванс, госпожа Дезидерия. Разумеется, мы будем максимально осторожны и осмотрительны. Вы знаете, некоторым сенаторам и дипломатам не нравится помощь благословленных». Физби не понравился такой поворот событий. Что произойдет с Конкорд завтра, когда понтифик поймет, что она была лишь частью плана по похищению Исидора? Станет ли он мстить ей? Или всему официю? Дезидерию, казалось, немало не смущала мысль оставить девушку в качестве заложницы. «Прекрасно», — ответила она. «Я велю приготовить для вас покои», — обратился понтифик к девушке. «Вы будете нашей почетной гостьей». Он подвел ее к выходу, положив руку на спину. «Благодарю, понтифик», — покраснев, ответила она. Физба нахмурилась и уже была готова взорваться, когда суровый взгляд Пирама остановил ее. Безусловно, он понимал ее беспокойство, но у них были приказы, которые следовало выполнять. Уже у двери Мельхиор остановил Физбу, шедшую позади. «Я заметил, что вы внимательно рассматривали мои песочные часы, девушка». «Почему они текут снизу вверх?» — осмелилась спросить Физба, вопреки предупреждениям Дезидерия. «Тонкое замечание», — приветливо улыбнулся он. «Часы наполнены светлой пылью, и песок в них следует за направлением частиц. Когда пыль поднимается вверх, она предвещает бурю, как, например, завтра. Прекрасное дополнение к необыкновенной свадьбе. Люцернарий, дождь из пыли, чего еще желать? Свет улыбается нашей принцессе. Понтифик буквально светился от радости. Эти новости совсем не обрадовали Физбу. Сестра Агнеса всегда велела им вести себя осторожнее во время бурь светлой пыли. Они не впечатляли так, как это делали настоящие ураганы, когда стихия выходила из-под контроля. Порой их даже не было видно. Такие бури становились заметны лишь по золотистому блеску в воздухе. Однако именно эти бури приносили больше всего беспорядка в мир смертных, поскольку в такие дни благословленные становились более чувствительными. Дар ускользал из-под их контроля, и становилось трудно скрывать его. В дни бурь он становился сильнее, чем когда-либо еще.